Глава 74. Возвращение. Симулякром номер 4 волновался. Наверное, зря, учитывая, сколько раз оригинал уже бился с серым охотником, скорее ему следовало ждать с предвкушением. Сегодняшняя попытка обещала успех. Они стали сильней, они хорошо знакомы с противником, и у них с собой хватает сюрпризов, заточенных специально против него. Может получиться, может по-настоящему получиться, а не как в прошлые разы. Может, в этом все и дело. В их прошлые попытки Зориан и, соответственно, номер 4 считали, что шансов мало. Даже когда они терпели неудачу, это было ожидаемо. В этот же раз они могли победить, и это волновало. С другой стороны, сейчас им действительно нужны яйца серого охотника. Они могли связаться с Сильвер Лейк и без них, но тогда переговоры будут куда труднее и неприятней. Он неосознанно прижал к себе винтовку. Прикосновение к металлу рассеяло посторонние мысли. Он помнил, как час за часом тренировался с ней, но разум все равно воспринимал оружие чем-то чуждым, как и руки. Он был новым типом симулякрума, недавно разработанным оригиналом. Его суть заключалась не в эктоплазменной оболочке, а в специальном големе, максимально копирующем оригинального Зориана. Он превосходил обычного симулякрума почти во всем. Куда прочнее, куда экономичней. Новая версия позволяла Зориану поддерживать вдвое больше симулякрумов и не опасаться, что их развеет малейший прокол. Единственный минус – изготавливать големов-носителей было чертовски долго, а материалы безбожно дороги. Во всяком случае, в теории. На практике же номер 4 чувствовал заметное стеснение движений, очевидно указывающее, что суставы куклы работают не столь хорошо, как ожидал оригинал. Несомненно, со временем Зориан найдет способ устранить или смягчить проблему, но для него лично это ничего не изменит. Только бы не заклинило в разгар битвы. Но времени на размышления больше не было. Короткое сообщение прошло сквозь общую душу в сознание его и трех других симулякрумов. Оригинал готов начинать. Он быстро проверил винтовку в последний раз и послал ответ о готовности тем же способом через душу. Очень удобно. Оригинал уже работал над следующим шагом, вдохновляясь распределенным разумом гидры и стаями мозговых крыс, но до его практического использования было еще слишком далеко. Пока что сойдет и просто общение через душу. Началось. Серый охотник выпрыгнул из логова и немедленно устремился к Заку и Зориану, игнорируя рассыпавшихся по местности симулякрумов. В ответ ударил шквал заклятий. Зак и Зориан старались замедлить монстра, не растратив резерв. Зак бил мощными лучами силы, заставляя паучиху уклоняться, терять разгон. Зориан, в свою очередь, использовал прием Кирмы, держа в руках серый металлический куб, вычислитель и проводник заклятий, выпускал залпы крошечных дешевых магических снарядов, безошибочно поражая уязвимые точки паучихи. Он подстраивался под ритм атак Зака, так что каждый залп давал по крайней мере несколько попаданий. Пусть каждый снаряд в отдельности был слаб и не нес смертельной угрозы, эффект очевидно был. Паучиха с каждой секундой все сильнее впадала в ярость. Номер 4 вел монстра стволом своей винтовки, но пока не стрелял. Пока серый охотник игнорировал симулякрумов, но стоит им начать палить, как все изменится. Нет, если он и его братья-двойники хотят помочь настоящему Зориану, они должны правильно выбрать момент. Проблема была не в том, что паучиха могла увернуться от пули, она не могла. Зориан не знал никого, способного увернуться от сверхзвукового снаряда. Проблема заключалась в том, что серый охотник постоянно двигался, не давая прицелиться. В отличие от заклятий, пули не наводились на цель, а воздействовать на них магией было невероятно сложно. Максимум, что мог Зориан, чуть-чуть изогнуть траекторию ближе к цели. А ведь симулякрумы должны были не просто попасть в тварь, но попасть, не повредив яйца. Грубо говоря, им нужно, чтобы серый охотник замер хотя бы на секунду. Легко сказать, но симулякрум не сомневался, что Зак и оригинал сумеют это обеспечить. Серый охотник метнулся к Зориану, Зак был опасней, но Зориан сильнее раздражал. И, вероятно, выглядел уязвимей. Избавиться от мерзкого слабака, и можно будет полностью сосредоточиться на главной угрозе. Но внешность бывает обманчива. Чудовище врезалось в щит Зориана и замерло. Толстый барьер силы, окружающий Зориана, был чудом магической мысли, индивидуальным заклинанием, разработанным совместно с дюжиной специалистов, максимально использующим выдающиеся способности парня в плетении. Мягко светящиеся нити, оплетающие каждый дюйм силовой сферы, ярко горели в зоне удара, распределяя его силу по всей поверхности щита. Серый охотник ударил снова и вновь, щит наконец поддался, но не рассыпался. Исчезли лишь 3 небольших шестиугольных сегмента, и прежде чем паучиха успела этим воспользоваться, весь щит перестроился, закрывая пробоину, соседние сегменты вновь сомкнулись. Сообразив, что быстро разделаться с Зорином не выйдет, тварь попыталась отпрыгнуть, но было поздно. Зак успел сместиться, заняв выгодную позицию, и атаковал тремя сверхплотными каменными ядрами. Паучиха крутанулась как акробат, отбивая каменные шары точными пинками, но теперь уже Зорян швырнул в нее пару металлических цилиндров. Серый охотник, привыкший к надоедливым, но слабым атакам Зоряна и не чувствуя в цилиндрах мощного заряда, предпочел их игнорировать, сосредоточившись на более опасных каменных ядрах. За миг до касания цилиндры взорвались, какофонией звука, ярким светом, хаотичными магическими импульсами и резким запахом, и все это было специально подобрано против чувств серого охотника. Застигнутое врасплох, дезориентированное, чудовище замерло. Всего на миг. Симулякрум номер 4 нажал на спуск. Оглушительно громахнуло, и сразу же еще дважды. Номер 2 не стрелял, его позиция оказалась неудобной, он боялся зацепить яйца. Из трех пуль одна прошла мимо, похоже, номер 1 промазал сильнее, чем могла исправить коррекция траектории. Но не страшно, и он и номер 3 попали прямо в головогрудь, пробив прочный панцирь. Живучесть серого охотника впечатляла. Тварь лишь дернулась и тут же отскочила на полной скорости, словно не получила прямо в голову две крупнокалиберные бронебойные пули. Уже неважно, монстр был обречен. Пули были заряжены дистиллированной эссенцией кристаллического слизня, магического монстра, ничем не уступающего охотнику, обращающего жертвы в кристалл. Кристаллизующие пули, как их назвал Зориан, уже изменяли внутренности паучихи, и остановить процесс было невозможно. Похоже, тварь тоже это поняла, и впала в неистовство, иступлённо атакуя Зака и Зориана, потом попыталась бежать. Естественно, ей не позволили. Дай ей уйти, она наверняка забьется в глубины подземелья и там и сдохнет. Драгоценные яйца сожрут местные хищники, на ее пути встали земляные стены и силовые поля, нити и щупальца стремились опутать ее. Вход в логово перекрыли открывшиеся пространственные врата. Наконец, внутренняя кристаллизация дала о себе знать, паучиха замедлилась, а потом и вовсе встала. Симулякрума номер 4 и других двойников послали достать кладку, поскольку у оригинала кишка тонка. С другой стороны, даже в агонии чудовище умудрилось разорвать одного из симулякрумов, так что, наверное, все правильно. Но в любом случае, серый охотник был мертв, а кладка яиц цела. Пора вновь навестить Сильвер Лейк. Поразмыслив, номер 4 отошел от трупа и направился к оригиналу. Он тоже имеет право присутствовать при визите. Хочется увидеть реакцию ведьмы. Будет несправедливо, если ему откажут лишь потому, что он симулякром, ведь это он подстрелил монстра. Ну, он и номер 3, но номер 3 не пережил последнюю атаку паучихи. Он точно заслужил это право, и возражения не принимаются. Заполучив труп серого охотника, Зорин и симулякром и принялись аккуратно отделять яичную кладку, что оказалось куда сложнее, чем они думали. С другой стороны, кладка держалась намертво, когда паучиха делала невероятные кульбиты, так что глупо было ждать, что можно просто потянуть и все отклеится. Но ничего такого, с чем бы не справились Зорин и его двойники, имея возможность чуток подумать. Где-то через час они наконец сумели бережно отделить яйца от трупа чудовища. Они немедленно отправились на поиски Сильвер Лейк. Никто понятия не имел, как хранить яйца длительное время, так что следовало найти ведьму без промедления. Остов серого охотника они тоже прихватили. Сгрузив сферу первого императора, особой ценности кристаллизовавшаяся туша не представляла, но на зелье другое могло хватить. После спокойного и рассудительного обсуждения Зорин согласился взять номер 4 к Сильвер Лейк. Симулякрум – еще один довод, что он не просто самоуверенный малолетка и заслуживает серьезного отношения. В любом случае, долго искать ведьму не пришлось. Пусть она и скрывалась в карманном измерении, но Зорин знал примерное место и здорово поднаторел в профильном прорицании. Ломиться в сокрытый мир не стали, это просто невежливо. Решили привлечь ее внимание более культурным способом, вытащив из сферы труп серого охотника и расхаживая перед якорем карманного измерения, выкрикивая ее имя. Ведьма не заставила себя долго ждать. Появилась, бросила заинтересованный взгляд на труп паучихи и сфокусировалась на гостях. Правда, от точки входа не отошла и крепко сжимала длинный металлический жезл в костлевых пальцах. «Привет!» Зак беспечно помахал рукой, солнечно улыбнувшись. «Какие у меня сегодня интересные гости!» Проигнорировала его дружелюбие Сильвер Лейк. «Не часто личинки магов умудряются отыскать мое жилище. А это у нас симулякром, вплетенный в голема? Надо же, а ты смышленый!» «Ну вы тоже ничего», — заметил Зориан. «Определили, что это без каких-либо заметных заклинаний». Он не шутил, сам он был пока на такое не способен. Ему бы пришлось несколько минут творить заклятие прорицания, чтобы точно выяснить, что перед ним. Конечно, она могла сделать это и до выхода из карманного измерения, но все равно впечатляет. «Ну, не молчите», — велела Сильверлейк. «Зачем вы устраиваете переполох, отрывая старую женщину от послеобеденного сна?» «Мы пришли торговать», — ничуть не смущаясь, все так же жизнерадостно заявил Зак. «Мы убили серого охотника, сохранив кладку яиц целой», — перешел к сути Зориан, махнув рукой в сторону мертвого чудовища. Его симулякром небрежно извлек паучьи яйца из коробки. Глаза ведьмы вспыхнули алчностью, она быстро взяла себя в руки, но Зориан успел заметить. «Мы подумали, что они могут вас заинтересовать». «О, и почему же вы так подумали?» Сильверлейк по птичьи наклонила голову в бок. «Потому что когда-то вы сами сказали мне об этом», — прямо сказал Зориан. «Потому что когда-то я сама сказала тебе об этом», — медленно повторила Сильверлейк, глядя на него как на идиота. «Как любопытно. Может, я и стара, но память меня еще не подводит. И не помню, чтобы когда-либо говорила с тобой». Перед приходом сюда Зак и Зориан долго решали, что и сказать. Рассказывать о петле опасно, она наверняка искусна и в магии души, и в магии разума. Она сильная ведьма, а ведьмы традиционно обращаются к этим искусствам. Но убеждать ее с помощью лжи и манипуляций слишком долго, а времени, смешно сказать, им катастрофически не хватало. Так что они единогласно решили сказать о вредной старухе правду и посмотреть, как отреагирует. Даже если она нападет, они, вероятно, справятся. Вероятно. «Вы не помните, потому что мы живем в постоянно повторяющемся мире. В ночь летнего фестиваля мир исчезает, все возвращается на месяц назад и продолжается, как ни в чем не бывало. Вы повторяете свои действия в течение месяца снова и снова, как бесконечная музыкальная шкатулка, постоянно забывая об этом и начиная сначала». Зориан намеренно добавил драмы и таинственности. Сильверлейк слушала, подняв бровь, словно услышанное удивляло и забавляло ее. «Ты смотри. А вы прошли весь путь до сюда только чтобы рассказать это?» Негромко хохотнула ведьма. «Кажется, я поняла, откуда дует ветер. Мне уже говорили, что я порой повторяюсь в споре». «Не только вы». Покачал головой Зориан. «Все переживают этот месяц снова и снова. Только я и Зак защищены от этого». «А, ну конечно». Сильверлейк хлопнула себя по лбу. «Конечно же, вот в чем дело. Несомненно, я тоже могу приобрести эту защиту по весьма умеренной цене и спасти себя от ужасной коварной судьбы, вечно повторять одно и то же. Должна признать, мошенники в наши дни стали весьма изобретательны». «Вообще-то мы ничем не можем вам помочь с этой проблемой». Недовольно цокнул языком Зак. «Печально, но ничего не поделаешь. Мы здесь не за этим. Как я уже сказал, мы пришли торговать. Яйца серого охотника в обмен на магическую помощь». Сильверлейк секунду хранила молчание. «А, вот как», — наконец сказала она. «Это был просто ответ на мой вопрос. Я спросила, откуда вы знали, что мне нужны паучьи яйца. Вы ответили. А если я спрошу настоящую причину?» «Это настоящая причина», — ответил Зориан. «Не моя вина, что вы не верите». «Пф», — фыркнула Сильверлейк. «Из чистого любопытства. Во время этой беседы, которую я не помню, говорила ли я, зачем мне яйца серого охотника?» «Нет, не говорили», — признал Зориан. «Сказать по правде, тогда я был на вас зол и не задавал вопросов. Я пришел к вам за помощью в срочном деле, а вы стали гонять меня по всевозможным заданиям. И когда я без единого слова упрека все их выполнил, в награду вы послали меня за яйцами серого охотника. Тогда я был куда слабее. И это, по сути, означало, что вы хотите от меня отделаться». «Звучит похоже на меня», — глубокомысленно кивнула Сильверлейк. «Но это подводит нас к другому вопросу. Почему ты думаешь, что мне действительно нужны эти яйца? Может, я просто отослала тебя куда подальше, чтобы под ногами не путался?» Ну, честно говоря, Зориан вовсе не был уверен. Это была просто догадка, но это указывало, например, то, что Сильверлейк сама пыталась добыть яйца. Но ей это знать не обязательно. «Я эмпат», — сказал он. «Так что я уверен, что вы и правда хотите эти яйца. Очень хотите». Сильверлейк скривилась. «Маг разума», — с отвращением выплюнула она. «Но что за непруха? Магия разума хороша только тогда, когда я применяю ее на других. Ладно, ладно, признаю, мне нужны эти яйца. Но не так сильно, как ты надеешься». «То есть?» — спокойно спросил Зориан. «Один из моих важных проектов требует их, но это лишь один из двух недостающих компонентов. Если бы ты принес оба, я действительно отчаянно хотела бы договориться. Но, увы-увы, без второго компонента яйца всего лишь интересные». Зак, выслушав, закатил глаза. «Вы прямо как вас описывал Зориан», — сказал он. «Стоит выполнить одно ваше задание, тут же даете второе». «Но это же несправедливо», — рассудительно сказала она. «Ведь я не помню, чтобы посылал вас за яйцами. Но тем не менее я не говорила, что не хочу получить яйца. Только то, что вам не стоит рассчитывать на многое в обмен на подобную мелочь». Мелочь, значит, ага. Из чистого любопытства, каков второй необходимый компонент? Спросил Зориан. Кости и органы гигантской бурой саламандры, выросшие свыше определенного размера, сказала Сильверлейк. И всего-то? Удивился Зак. Их же тут полным-полно. Не все так просто, пояснила Сильверлейк. Да, их много в окрестных реках и бухтах, но они просто недостаточно велики, недостаточно взрослые. Видишь ли, гигантские бурые саламандры не умирают от старости, просто растут. Но они довольно слабы, и после определенного возраста их рост сильно замедляется, так что практически ни одна не доживает до нужного мне размера. Мне нужна по меньшей мере столетняя саламандра, а они невероятно редкие. А нельзя разводить их в неволе? Спросил Зак. Судя по взгляду Сильверлейк, она никогда не слышала ничего более тупого. «Кто будет ждать 100 лет, пока тварь вырастет?» — спросила она. «Ни у кого нет столько свободного времени, мальчик. К тому же они наверняка передохнут задолго до 100 лет. Я совершенно не умею выращивать гигантских саламандр». Зорин не мог не вспомнить их первую встречу. Если память ему не изменяла, тогда он только что, защищаясь, убил здоровенную бурую саламандру. Тот самый ключевой компонент, что так нужен ведьме. Тогда он в неведении отдал добычу Сильверлейк, а та, приняв нечто столь ценное, просто отослала его с невозможным поручением, даже не выслушав. «Это старая иссохшая стерва!»